12. Матерь Агни-йоги. Помощь оказывается в главном, но не в пустяках. Не о старой подошве забота. Не сетуйте очень, если темные вредят по мелочам, лишь бы в главном не преуспели. Это мелкое вредительство получается потому, что ослабляем их главные удары, и им остается лишь досаждать. Но если сознание тянется к ним и созвучно, то пустяки вырастают в громады. Плохо, если темными не отмечены, значит слаб огонек –